нехотя взмахнул рукой, якобы приветствуя Ивана Кузьмича. Рука, не долетев до фуражки, рухнула к бедру, словно передумала знакомиться. — Ваши, извиняюсь, документики? Настя, все это время семенившая возле Потапова на отлете, как собачонка, с появлением мрачного милицейского старшины, решительно взяла Ивана Кузьмича за руку, как берут своих зазевавшихся в толпе малышей, очнувшиеся от насущных забот мамаши. Потапов, еще не остывший от встречи с физкультурником, хотел было пройти сквозь старшину, но грудь у старшины оказалась непроходимой, как бетонная конструкция. Пришлось осадить. «Какие еще документики?» Закипая, выдавил из себя Потапов три словечка и тут же отметил, что боль, сдобренная злостью, поубавилась. «Элементарные. Удостоверяющие, извиняюсь, личность. Мои документы дома, в ящике письменного стола. Тогда пройдемте на пост». «Ну что, Настя, применить секретное оружие?» — высвободил Потапов руку из ладони девушки, вопросительно улыбаясь. «Или отдаться в руки правосудию? Лучше не рыпаться, Иван Кузьмич, чтобы у них повода не было. А я дозвониться попытаюсь. Дайте мне какой-нибудь номерок. Лучше горкомовской». Старшина удостоил Настю своего меланхолического взгляда. — А вы, извиняюсь, кто такая будете? — Набиваетесь. — Своя она, — доверительно поведал Иван Кузьмич старшине. — От слова «свояченица». — Невеста моего сына. — Напрасно время теряем, разве он поймет? С такой-то будкой на плечах. Диктуйте номер. Не стоит, Настенька, успокойся. Мне так интереснее. Давненько я в милиции не был. 20 лет. Настя обратила внимание на пяток молодых людей с повязками дружинников, замкнувших вокруг Потапова живое кольцо молчаливым пунктиром. Некоторые дружинники кого-то напоминали Насте. Особенно один из них, прыщавый, и в мотоциклетном шлеме. И тут в кольцо чуть ли не хозяином положения вошел Маркуша-боксер. Коротким, но мощным, как болт, пальцем, повитым морщинами, как резьбой, ткнул в сторону Потапова. — Этот! — Что этот? — невольно присел голосом Потапов. — Убить меня хотел при свидетелях. И топорик украл, которым убить хотел. Дружинники весело присвистнули, притопнули, по-цыгански затрясли плечами. Иван Кузьмич попытался сориентироваться, и полувзгляда было достаточно, чтобы определить Маркуша среди своих и наверняка успел им шепнуть об отставке Потапова с должности директора фабрики. «Будут измываться», — предположил Иван Кузьмич, и тут же успокоил себя. Вряд ли. Духу не хватит. Побалагурят и разойдутся. Краем глаза Потапов проследил за тем, как удалялась от компании Настя. Вот она поставила сумку на пристанционную скамеечку, вот вынула из нее топорик, оставила его лежать на лавочке, а сама устремилась к телефонной будке. Потапов знал, связь с городом по пригородному автомату 15 копеек. У девчонки может и не оказаться такой монеты. Хорошо бы. Иначе жди осложнений. Пойдут слухи, Марию напугают, до начальства дойдет. Направляясь на пост, то есть в Кутузку, Потапов специально прошел возле скамейки, на которую Настя подкинула топорик. Дружинники моментально обнаружили вещдок и тут же зашлись в нервнейшие чечетки. Старшина, изъяв орудие, поинтересовался. — Чей? — Мой. — Ну, хитрованный, подбросили, — осклабился Маркуша. — На, держи, ежели твой, — зевнул старшина, откровенно скучая. — И никому не показывай, — то ли посоветовал Маркуша, то ли поговорку произнес. Деревянный вокзальчик барачного архитектурного стиля... был разгорожен неведомым зодчим на три неравных отсека. В центре залец ожидания, по бокам дежурка с кассой и буфет.